Глеб Соколов. Гибель крейсера. Корабли на рейде видны с любой маломальски высокой точки в городе. С балконов домов, с вершин холмов, на которых стоял Приморск, с тротуаров горбатых, спускающихся вниз к набережной улочек. И кто бы ни смотрел на эти корабли, понимал, они очень старые. Корабли непрерывно красили, но ржавчина все равно проступала на их боках. Все знали, вооружение флота было передовым в лучшем случае 30 лет тому назад, а в худшем годилось только для создания внушительного вида на военных парадах. Горожане волновались, сможет ли такая эскадра в случае войны противостоять врагу. Но совсем недавно на рейде появился новый корабль – «Штурм Кенигсберга». Совершенно новый проект, приплывший через несколько морей и океан с севера, где его построили на одной из верфей. Штурм Кенигсберга по мощи равен целому флоту не самой крупной в военном отношении державы. Главная особенность крейсера – система раннего реагирования. Позволяла не только засечь подготовку противника к ракетному или артиллерийскому удару, но стремительно нанести упреждающий удар. Штурм Кенигсберга, названный так в честь героической операции советских войск в самом конце Великой Отечественной войны, всегда находился на шаг впереди любого врага. Подавляющее преимущество штурма Кенигсберга перед вражескими кораблями обеспечивало особенная суперчувствительная установка – гибрид радара и эхолота. Работала благодаря антенне, в которую превращен весь корпус морского корабля, покрытый особым материалом, и компьютерной программе, установленной на особенно мощных вычислительных машинах, спрятанных в самом сердце штурма Кенигсберга. У его днища под командирской рубкой. Компьютерная программа позволяла вычленить из тысяч всевозможных шумов и электрических сигналов, попадавших в сети гигантской антенны, звук клацающего затвора корабельной скоростной пушки, шум конвейерной ленты, пришедшей в движение для того, чтобы вывести на стартовую позицию крылатую ракету, электрический импульс, поданный к пусковой ракетной установке из командного пункта вражеского корабля. И именно эта программа и была главным ноу-хау, примененным при строительстве штурма Кенигсберга. Антенны с такой же огромной чувствительностью могли изготавливать и фирмы западного мира. Но они улавливали такое количество электрических волн, импульсов и шумов, что выявить в этом хаосе именно тот сигнал, который важен, совершенно невозможно. Только Иннокентий Калинин, молодой математик, программист и ученый из главного города, смог создать несколько математических формул, разработать программу для вычислительной машины, которая могла разложить весь этот хаос из антенны по полочкам. Но программа отлажена не до конца, а в математические формулы необходимо внести дополнение. Калинин на всю жизнь может остаться овощем. Восстановление работоспособности его мозга идет очень медленно. Он не может напрягаться. Начинаются дикие головные боли. Память нарушена. Не уверен, помнит ли он теперь элементарный курс физики. Кроме того, Калина подавлен. смотрит в зеркало на свое изуродованное лицо, пробитую башку, и ему не хочется жить. Ты понимаешь, Стрыгин, что это значит?» Владлен Тимофеевич молчал, опустив голову и глядя в полированный стол перед собой. Он знал, один из замов всесильного руководителя АНБ, в кабинете которого он сейчас находился, никогда не имеет собственной точки зрения. Все, что сейчас говорится, лишь повторение слов шефа. Возражать, оправдываться бессмысленно. Приговор этого суда невозможно оспорить. Здесь некому подать апелляцию. Можно лишь выслушать, что тебя ждет. Парень, который один заменял работу нескольких научно-исследовательских институтов, может больше никогда не встать в строй. А это, в свою очередь, означает, что прорывный проект «Штурм Кёнигсберга» и единственная наша разработка, которая по-настоящему страшна врагам, окажется пшиком. Недоработанная программа не может быть запущена. В противном случае корабль может начать запускать ракеты без всякого повода, просто по ошибке. Научно-исследовательский институт моря, сокращенно НИИМ, в котором работал Иннокентий Калинин, имел филиалы по всей республике. Один из них, поскольку институт занимался, в числе прочего, и военно-морской тематикой, располагался в Приморске. Работники филиала всегда отличались высоким уровнем образования, высоким интеллектом, гражданской позицией, которую не боялись высказывать и отстаивать. При этом инженеры НИИМ отличались либеральными взглядами. У всех демократических партий, которые только имелись представительство в Приморске, в институте обязательно многочисленная ячейка. Еще со времен крушения прежней власти, провозгласившей строительство светлого будущего для всех, но не сумевшей обеспечить даже своего собственного существования и канувшей в лету, на каждом митинге присутствовала большая и сплоченная группа работников НИИМ. Она оказывалась самой шумной, заметной. В последний год у институтских демократов наметился конфликт с начальством. Институтские правдолюбы не без оснований утверждали, директор института Васюта погряз в махинациях, беспардонно разворовывает деньги, выделяемые на научные разработки по оборонной тематике. На все хозяйственные и руководящие посты в НИИМ назначает родственников, любовниц, друзей, знакомых друзей. Честные рядовые работники изменить ничего не могли. Все, кто мог как-то влиять на дела в институте, были у директора в кулаке. С любым, кто осмеливался открыто выступать против начальства, разбирались быстро. В последнее время институтские борцы за правду переключились с директора и действовавшего заодно с ними институтского начальства более мелкого пошиба на капитана и офицеров штурма Кёнигсберга. Суперсовременный крейсер был принят капитаном и командой у корабелов недавно. Совершил переход из портового города, где находился судостроительный завод, в Приморск. Здесь сотрудники НИИМа занялись его электронной начинкой. Она пока не работала, как требовалось. Корабль превратился в плавучий испытательный стенд. Прорывные технические идеи, воплощенные в существующие в единственном экземпляре образцы, должны были стать электронной оснасткой крейсера, не имеющей равных в мире. Сотрудникам НИИМа приходилось дневать и ночевать на штурме Кёнигсберга. Их поражала царившая на корабле мрачная атмосфера. Капитан крейсера, Кореняк, отличался грубостью, явно потворствовал неуставным отношениям. Любовь к флотской дедовщине зиждилась на материальном интересе. Старослужащие обирали молодых матросов, заставляли их добывать деньги на берегу, наниматься на всякие временные работы, попрошайничать, даже воровать. Значительная часть денег тратилась на выпивку и подарки офицерам. Капитан выбирал среди матросов тех, у кого были родственники, предприниматели, чиновники, полицейские, прокуроры. Он не забывал, что стал капитаном передового крейсера благодаря покровительству Стрыгина. Сестра Кореняка была любовницей влиятельного сотрудника спецслужбы. В обмен на привилегии матросы со связями уговаривали родню помогать капитану во всяких делах. Тоже делали и приближенные к Кореняку офицеры. Капитаны и офицеры могли решать вопросы за многие сотни километров от штурма Кёнигсберга в столице Республики Приморской окраины. При этом ни Кореняк, ни его ближайшее офицерское окружение службу не любили. Время на борту штурма Кёнигсберга проводили в пьянках. Деды тем временем помогали создавать на крейсере видимость дисциплины. Одновременно выполняли всякие незаконные поручения капитана. Приносили вино, тайно приводили на борт крейсера женщин, добывали наркотики. Тяготы воинской службы были переложены на крейсеры на плечи молодых матросов, у которых не было ни денег, ни родственников. Недавно одного из них, он попытался не подчиниться дедам и обвинил офицеров крейсера в том, что они им потакают, жестоко избили. Другой матрос, служивший на крейсере, рассказал об этом сотрудникам НИИМ, приходившим на корабль. Те были активистами демократической партии. История получила огласку. Партийный актив НИИМ стал всерьез бороться за то, чтобы все происходившее на крейсере получило как можно большую огласку. Справедливость была восстановлена, а капитана убрали со штурма Кёнигсберга и отдали под трибунал. Стрыгин посмотрел на экран смартфона. Звонил брат его любовницы, капитан флота Кореняк. В последнее время Стрыгин часто общался с ним. Став капитаном штурма Кёнигсберга, Кореняк приложил все усилия, чтобы не остаться в долгу перед влиятельным генералом из спецслужбы. Сначала по просьбе Стрыгина он перетащил на крейсер его дальнего родственника. Потом земляка дальнего родственника. Потом капитан стал глазами, ушами и главным помощником генерала, курировавшего со стороны спецслужбы государственную программу перевооружения военно-морского флота, центральным пунктом которой был проект крейсера «Штурм Кёнигсберга». «Вы же говорили, что поможете мне!» «Я рассчитывал, я думал, вы же говорили, что я могу ничего не бояться. С вашей поддержкой», — продолжал говорить Кореняк, голос его, раздававшийся из динамика смартфона Стрыгина, звучал подавленно. Генерал, не произнося ни слова, слушал. «Эти чертовы активисты», — продолжал Кореняк, «развели тут деятельность. Уже в город выходить боюсь. Сижу безвылазно на корабле. А главное, понимаете, они же, сволочи, такую шумиху организовали. Еще немного, Приморском дело не ограничится. Они меня на всю страну прославят. Да что я? Я не за себя боюсь. Как бы вас не коснулось. Тут уже разговоры пошли. В тоне капитана, до этого приниженным и трусливым, генерал услышал угрожающие нотки. Они же с каждым днем раскапывают все глубже. Демократы эти чертовы, со злобой добавил Криняк. А дерьмо свое разбрасывают все шире. Тут такие митинги будут. Хватит! Раздраженно оборвал его генерал. Не трясись от страха и не помирай раньше смерти. Не будет никаких митингов. Дадим им по мозгам. Дайте! Я вас очень прошу, как следует дайте! Оживился Коренняк. Только тут надо как-нибудь по-хитрому. Они ведь сволочи закаленные. Их в лобовую не возьмешь. А мы и не будем в лобовую, самоуверенно сказал генерал. Зря, что ли, мы профессионалы. Ладно, не нервничай, не паникуй и жди моих указаний. Скоро они будут. Жду и очень надеюсь. Дайте этим активистам из ней им так, чтобы у них пропала охота совать нос куда не надо. Стрыгин дал отбой и повернулся к Марианскому осьминогу. Все время, пока генерал говорил с Коренняком, агент молча сидел на стуле, приставленном к огромному генеральскому столу для совещаний. «Ну что, осьминог, мне нужно сделать так, чтобы все твое протестное движение, которое концентрируется на двух моментах, коррупция в филиале НИИМ и протесты институтских и части команды крейсера, офицеров и матросов против командира и порядков, которые он завел на корабле, были сконцентрированы на штурме Кенигсберга», — проговорил Стрыгин. «То есть, чтобы твои борцы за правду выступали не против Васюты или Коренняка, а против того, чтобы вообще штурм Кенигсберга присутствовал в порту Приморска. Такое, знаешь, антимилитаристское движение. Мол, мы за мир во всем мире, против всяческих средств уничтожения человека человеком, против флотских казарм и службы по призыву. В общем, долой военщину!» «Это будет трудно сделать», — мрачно откликнулся осьминог. «Почему?» «Потому что они не выступают против всего этого. Нишники сами этот штурм Кенигсберга, можно сказать, и сконструировали. Это их детище. Они им гордятся. К тому же работа над проектом дает им хорошую прибавку к зарплате в виде премий. А офицеры, конечно, среди них может найтись какой-нибудь новообращенный пацифист, который решил расстаться с военным флотом. Но большинство не станет выступать против самих себя. Да и на другом корабле вряд ли захотят служить. К тому же дело в Приморске зашло слишком далеко». «Что? Куда оно зашло?» Генерал с раздражением посмотрел на агента. «Тут ведь какая связка событий получилась», — продолжал осьминог. «От дедовщины погиб сын одного из ведущих конструкторов НИИМа. Тот, между прочим, сам настоял, чтобы его сына направили на штурм Кенигсберга. Все-таки передовой корабль. Внимание всего мира приковано к этому проекту. Офицер, который передал все подробности инцидента, ну, поначалу хотели представить дело так, как будто парень погиб на берегу во время увольнительной в пьяной драке в одном из баров на набережной. Но офицер этот, мичман Минеев, историю эту вскрыл. Тем самым пошел против капитана. Рассказал, что капитан пристраивает под влиянием родни на корабль не профессионалов, а родственников и знакомых, полезных лично ему людей. Родню их жен и любовниц. Оттого на корабле царит бардак, дедовщина, кумовство и прочие прелести. Вот что, осьминог, ты ведь хочешь, чтобы я помог, как мы говорили, твоему переводу в главный город? Мне надо, чтобы все эти противники Коренняка и Васюты, оба, между прочим, родственники, я знаю, чтобы они разом заткнулись, чтобы уже не смогли открыть рта никогда. Ты должен сделать, чтобы все подумали, все эти либералы в НИИ и среди офицеров корабля настроены не против каких-то там коррупционеров и тупого начальства, а против корабля как такового. Ты лидер местного протестного движения, правильно? Да, так. Вот и проведи акцию. Дай интервью нескольким газетам. Собери каких-нибудь своих сторонников поглупее. Пусть проведут пикет на набережной. Смысл должен быть такой. Приморску вообще не нужен штурм Кёнигсберга. От него только вред, излучение всякое там, пьяная распоясавшаяся матросня, драки. К тому же он загрязняет акваторию моря, отпугивает рыбу, оставляет без заработка местные рыболовецкие хозяйства. Ну, ты понимаешь. Главный посыл – лучше бы этого штурма Кёнигсберга вообще никогда не было. «А дальше?» – уныло спросил марианский осьминог. «Через какое-то время против меня выступят все наши оппозиционеры. Позиция-то странная?» «Не странная, а вражеская. Не волнуйся, не выступят. Некому будет выступать». «Как некому? Проект «Штурм Кёнигсберга» идет полным ходом. Он уже не идет». «Почему?» – поразился марианский осьминог. «Иннокентий Калинин все равно что умер. Он жив, но превратился в овощ. Так что довести проект до завершения теперь не удастся». На центральной площади Приморска, она соседствовала с местной Потемкинской лестницей, проходил митинг. Народа собралось много. Марианский осьминог подстроил все так, что жители города полагали, на площади выступит Сергей Минеев, тот самый мичман, возглавивший борьбу части офицеров и матросов штурма Кёнигсберга против капитана и его подручных. Появление Минеева ждали. Все хотели услышать, что он скажет. Марианский же осьминог намеренно с помощью Стрыгина подстроил все так, чтобы мичман не смог появиться на митинге. Минеев был в таком положении, что с крейсера не отлучился бы при всем желании. «Мне нужно на берег. Могу я вас попросить об увольнительной?» Минеев старался не смотреть в лицо командиру корабля, капитану первого ранга Марлену Никодимовичу Коренняку. Сергей знал, на лице врага сейчас выражение торжества. «Зачем я его попросил?» – пронеслось в голове опального мичмана. «Не нужно было спрашивать. Но зачем я тогда согласился, когда говорил с Пронькиным?» Пронькин, так звали марианского осьминога, накануне предложил Минееву выступить на общегородской акции протеста. «Власти пытаются слить протест!» – говорил своим уверенным, низким голосом Пронькин в трубку. «Люди устали! Борьба не приносит никакого результата. Надо дать какой-то мощный импульс, выступить, показать, что мы боремся, что врагам рано праздновать победу. «Я согласен. Полностью поддерживаю», — отвечал Минеев. Ему нравился Пронькин. В оппозиционной тусовке Приморска тот считался чуть ли не экстремистом. На всех собраниях Пронькин говорил, что власти способны воспринимать только явную и ничем не прикрытую угрозу. Только бессрочный, масштабный общегородской митинг способен заставить эти тупые морды о чем-то задуматься, хоть как-то сделать движение в сторону компромисса. Все остальное, все эти статейки в газетах, призывы, которые слышат только такие же, как и те, кто призывает, воспринимается властями лишь как признак организационной слабости и интеллектуалов. Надо выходить на площадь и выдвигать максимально резкие, на грани несбыточности требования. Вот тогда они увидят толпу, прислушаются к нам. Говорил как-то недавно на собрании оппозиционных активистов Приморска, на котором присутствовало много офицеров штурма Кенигсберга, Пронькин. Его слушали с уважением, хотя большинство и не было готово к столь резкому развитию событий. Но в последнее время Минеев все чаще стал думать, что Пронькин прав. Затягивание ситуации приводило лишь к тому, что оппозиционные активисты теряли силы, а их врагам, наоборот, удавалось перегруппироваться и усилить оборону. Внешне капитан штурма Кенигсберга Марлен Никодимович с первого взгляда не производил впечатления злодея. Невысокого роста, коренастый, широкоплечий, он словно оправдывал свою фамилию – Кореняк. Плоское открытое лицо с маленьким носом, пумпочкой и большими васильково-синими глазами, смотревшими на собеседника с вечным, никогда не кончавшимся любопытством, довершало впечатление незатейливой надежности. Простой флотский офицер, готовый отдать за отчизну жизнь так же спокойно и без внешних эффектов, как и жил, немного выбивался из этого образа рот по жабье широкий. Но Кореняк, точно зная об этом, постоянно собирал губы трубочкой и морщил жидкие белесые бровки, словно напряженно обдумывая что-то, не иначе судьбы страны и вопросы укрепления обороноспособности. Кореняк не произносил ни слова. Минеев вынужден повторить. «Разрешите в увольнительную, на берег, очень надо». «Сейчас?» Капитан словно только теперь разглядел перед собой мичмана, расслышал его вопрос, изумился. «Нет!» Кореняк нахмурил брови, сделал губы трубочкой. «Я отменил на ближайшее время увольнительный. Команда крейсера должна быть в готовности. Должны сохранять бдительность. Возможны провокации. Тогда надо будет сняться с якоря, выйти в море немедленно». «Надо убрать штурм Кенигсберга от причальной стенки военной базы Приморска навсегда!» – кричал Марочкин. Казалось бы, истерические призывы оратора в Приморске, городе морской военной славы, не могли вызвать ничего, кроме возмущения. Но пришедшие на митинг люди слушали Марочкина и находили то, что он говорил, правильным. Были готовы в любой момент горячо поддержать его словом и делом. «Большинство людей – клинические идиоты», – с удовлетворением думал, глядя на них, марианский осьминог. «Такие, как мичман Минеев, не понимают, что в то время, как они, по сути, губят свои жизни, те, за кого они их губят, в любой момент готовы выступить против них». «Пока корабль здесь, городу не жить в покое!» – усердствовал оратор. «Штурм Кенигсберга обладает мощным излучением. Там же локатор, радиоволны. У меня есть данные. Лет через 10 мы получим в Приморске статистику роста раковых заболеваний. Толпа возмущенно загудела. Получить раковые заболевания никому не хотелось. Вполне вероятно, бешеная дедовщина, дикие издевательства, драки между матросами штурма Кёнигсберга – результат действия тех же излучений. Они влияют на мозг и психику. Толпа загудела громче. Градус поддержки оратора повысился. Люди в Приморске, даже самые интеллектуальные и культурные, озверели давно. Почти как те матросы, что калечили и насиловали сослуживцев на экспериментальном крейсере. Им приятнее было осознавать, что их довели своими излучениями власти, а не они сами дошли до этого. Марочкин, оратор, член исполнительного комитета Координационного совета оппозиции Приморска, чувствовал, переживает звездный час. Прежде на него, не отличавшегося большим умом и талантом, низкорослого, бесцветного младшего научного сотрудника Приморского НИИ, одетого всегда в один и тот же заношенный немодный костюмчик серого цвета, никто не обращал внимания. Поэтому, когда Пронькин предложил ему выступить на митинге, Марочкин возликовал. До этого он выступал только в самом конце каких-нибудь небольших сборищ оппозиции на окраинах Приморска, на которых собиралось по 10 от силы 20 человек. Правда, Пронькин сказал Марочкину, что главной фигурой на митинге будет Минеев. Но марианский осьминог многозначительно поднял палец в воздух. Если Минеева заблокируют, а вероятность этого очень велика, то первым номером будешь выступать ты. Вот тебе, кстати, текст выступления. Здесь основные тезисы. Марианский осьминог протянул Марочкину страничку отпечатанного на принтере текста. «Сможешь озвучить? Согласовано с нашими друзьями в объединенном штабе оппозиции в главном городе, поэтому желательно не отступать от текста. Ну, рассветить подробностями, конечно, можешь». Марочкин, втайне считавший себя прекрасным оратором, которому завистники не дают в полной мере раскрыть себя, закивал головой. Уж он-то не подведет Пронькина и расцветит речь с самыми красочными подробностями. Сейчас, видя бурную одобрительную реакцию на его слова толпы, собравшейся на митинг, Марочкин испытывал восторг. Развивал дальше чужую мысль об убийственном воздействии радиоволн штурма Кёнигсберга на здоровье жителей Приморска. Темная южная ночь укрывала бухту и спускавшиеся к ней амфитеатром городские кварталы Приморска. Но ярко освещенные уличными фонарями Потемкинская лестница и площадь, от которой она спускалась к морю, были хорошо видны Минееву, стоявшему на палубе штурма Кёнигсберга у пусковой установки противокорабельных ракет. Митинг давно закончился, а опальному мичману так и не удалось попасть на него. В этот раз полиция, хотя предыдущие митинги всегда проходили под ее неусыпным вниманием, почему-то не пыталась пресечь мероприятие. При том, что в отличие от предыдущих митингов, этот проходил без разрешения. Митингующие растянули в самом начале Потемкинской лестницы транспарант, зацепив его веревками за два фонарных столба. Транспарант так и висел, никем до сих пор не убранный. Надпись на нем повергала Минеева в глубокое уныние. «Штурм Кёнигсберга! Убирайся из бухты Приморска! Поищи другое место для стоянки!» «И это то, для чего я погубил свою жизнь», — неслось в голове у Минеева. «Получается, я боролся за то, чтобы моего корабля Этого чуда техники, которое я боготворю, никогда не было у причала в Приморска. Но как такое могло произойти? Тяжелые мысли терзали Минеева. Ни на одном из собраний оппозиции, ни на одном из митингов, на котором я присутствовал, таких лозунгов не было. Откуда же взялись? И тут же он сам давал себе ответы на возникавшие вопросы. Толпа – вот страшное слово, которое все объясняет. Толпа – темная, тупая сила, которая подчиняется не разуму, не доводам пользы, справедливости, каким-то идеалам, а живет подобно раздираемому мрачными противоречивыми инстинктами животному. Сейчас ей холодно, она требует уничтожить все холодильники в городе. Завтра, наоборот, станет жарко. Без всякого сомнения, решит все зло в Приморске от системы центрального парового отопления. Пойдет с ненавистью выкорчевывать батареи. Было у толпы настроение. Она гордилась штурмом Кёнигсберга, чудом современной инженерии, стоявшей у причалов Приморской военной базы. Настроение поменялось. Штурм Кёнигсберга объявлен злом, опасностью для жизни и здоровья граждан Приморска. А о том, что они с пены у рта кричали на митинге еще вчера, эти самые граждане Приморска забыли, как будто этого никогда и не было. Вот и занимайся после этого оппозиционной и правозащитной деятельностью. Зачем? Для кого? Для этих, которые оставили между столбов транспарант «Штурм Кёнигсберга, убирайся из Приморской бухты»? Стоило стараться. Я только погубил самого себя. Что теперь стану делать? Как служить на корабле, где командир ненавидит меня сильнее, чем любого врага Родины? Да и Музлову я мало чем помог. Музлов была фамилия матроса, особенно сильно пострадавшего от неуставных отношений. Так бы его по-тихому перевели в госпиталь на берег, подлечили в обмен на молчание. А теперь у парня, говорят, сильно нагнаивается нога. Скорее всего, придется в конце концов ампутировать. Но с корабля Артура Музлова точно не выпустят. Начальство боится. Он живой свидетель дедовщины. И хотя, когда он умрет или окажется без ноги, его все равно придется списать на берег, командование постарается сделать это как можно позже, надеясь, что со временем внимание к матросу угаснет, а шансы скрыть мрачные дела, творящиеся на корабле под прикрытием блатного комсостава, увеличатся. До ушей Минеева донеслось знакомое характерное посапывание. Командир корабля, капитан Кореняк, когда не визжал, как истеричная баба, и не делал губы трубочкой, сдвигая брови, когда ему не нужно было ни перед кем ничего изображать, когда становился самим собой, плотно сжимал губы. К ним при этом прилипало омерзительное, презрительное, высокомерное выражение. Нос капитана непрерывно впускал и выпускал из себя воздух. Его для поддержания жизнедеятельности в мясистом, обширном теле повелителя офицеров и матросов штурма Кёнигсберга требовалось немало. Нос Кореняка издавал мягкий свист, который всегда казался Минееву угрожающим. Мичман покосился. Так и есть. Капитан стоял в нескольких метрах у бортика на носу корабля. «Странно», — подумал Минеев, — «что он здесь делает в такое время?» Кореняк не имел обыкновения без особой нужды разгуливать по штурму Кёнигсберга, тем более в темное время суток. В эти часы обычно пьянствовал в своей просторной каюте с приближенными офицерами. Минееву показалось набелевшим в темноте лице капитана торжествующее выражение. «Радуется гад, что все у меня так паскудно получилось», — пронеслось в голове у Мичмана. «Видел, небось, лозунг. А что я могу, раз у нас такой народ? оппозиционеры, идиоты. Мичман почувствовал отчаяние, тоску. Стоять рядом с командиром невыносимо. Минеев убрал руки с бортика, развернулся и быстро зашагал по палубе. Поскорее оказаться подальше от командира. Кореняк не шевелился. Кажется, даже не повернул головы в сторону Мичмана. Ночь была теплой. Идти в каюту Мичману не хотелось. К тому же Минеева одолевали горькие тревожные мысли о том, как бездарно закончились их протесты, как-то теперь сложится его судьба, в том, что Кореняк через некоторое время постарается устроить ему, Минееву, на штурме Кенигсберга сущий ад, он не сомневался. Со всеми этими раздумьями Минееву было просто не уснуть. Он двинулся на корму штурма Кенигсберга, подальше от капитана. Младелена не успела даже вскрикнуть. Она улыбалась, одновременно держа руки на раскрытой кассе, стремительно приближавшемуся к ней Кротову. Тот изо всех сил растягивал губы в улыбке. Подмигнув своей новой подружке, показал глазами куда-то в сторону барной стойки, за которой как раз сейчас никого не было. Барменша приготовила коктейли и понесла их посетителям. Жирный, широкий Мармалюков и коренастые жилистые спицы были в этот момент у крота за спиной. Младелена, видимо, предполагая, что парень хочет сказать ей что-то очень смешное, тоже начала улыбаться в ответ. В последнее мгновение крот громко проговорил. «Мармаль тут одну интересную шутку рассказал про клоуна из цирка. Он у нас...» Прежде чем Кротов завершил фразу, Мармалюков, о котором шла речь, весьма резво для своей плотной комплекции обогнул его, быстро прошел за спиной Младелены дальше в проход. Резко развернувшись, отгородил своей жирной тушей официантку от дверей на кухню. Девушка мотнула головой, все еще продолжая улыбаться, и тут лапа Кротова зажала ей рот. Другой парень обхватил девушку и силой прижал к себе, чтобы она не могла вырваться. В следующее мгновение спица выхватил из кармана правую руку, на двух пальцах которой был надет специальный, изготовленный спицей из цельного куска металла кастет. Некто подобие хевсурских перстней, холодного оружия, но только не заостренными, как у хевсурских перстней, выступами, способными нанести противнику хоть и не глубокие, но кровавые рваные раны, а с плоскими, но массивными бляшками. Ими-то спица и саданул девушке, что было силы, в висок. Что-то в том, как Младелена обмякла после удара, показалось кроту странным, но раздумывать было некогда. Вслед за спицей парень запустил руки в денежный ящик кассового аппарата. А официантку он придерживал левой рукой, чтобы она не грохнулась на пол. Выручка в этот день в ресторане была хорошая. Спицы и Крот набили карманы деньгами. Крот повалил Младелену на кассу, и все трое, стараясь не озираться и идти не очень быстро, направились к выходу из ресторана. Охранников в холле ресторана не оказалось. Все трое увидели его на улице. Он стоял у дверей, курил и болтал, ни на что и ни на кого не обращая внимания, с какой-то девушкой. «Чё-то, Крот, я как-то жалею, что мы оттуда свалили», — проговорил Спицын. «Обалдел?» — с изумлением откликнулся Кротов. «Там уже полиция, наверное». «Как они выглядели?» — рявкнул Стрыгин. Майор полиции Павел Аммосов, приехавший в ресторан японской кухни после того, как в полицию поступило не меньше полудесятка звонков от обслуги и посетителей ресторана, растерялся и даже не смог сразу выдавить из себя ни слова, хотя успел быстро опросить наиболее разговорчивых свидетелей, и первый черновой словесный портрет преступников в его маленьком потертом блокнотике был готов. Амосов не понимал, что в этой девушке такого, что из-за ее убийства в японский ресторан примчался один из руководителей могущественной АНБ. Майор покосился на труп. Младилена лежала на полу у кассы. Туда, сняв с кассового аппарата, ее положили официантки и повара ресторана, сбежавшиеся после того, как барменша вернулась за свою стойку и увидела девушку, безжизненно навалившуюся на кассу с открытым ящиком. Какое отношение эта худенькая, явно недоедавшая с самого рождения, не очень красивая провинциалка в форменной одежде обслуги ресторана японской кухни может иметь к АНБ? Родственница этого мордастого и свирепого генерала? Неужели он не мог подыскать для нее другой должности, кроме официантки? Впрочем, Амосов мог только догадываться, что перед ним генерал. Очень немолодой, барственный АНБшник не представился. Про то, что это из АНБ с самого верха, с ужасом в глазах сообщил майору, прикативший в ресторан начальник управления, в котором Амосов работал. «Трое в спортивной одежде!» – начал Амосов с презрением к самому себе, отмечая, что голос у него дрожит от страха. «Один толстый, широкий, большая голова, нос картошкой улыбчивый, говорят, рот до ушей, передних зубов нет, второй стрижен на лысо, кулаки набиты до синевы, все в мозолях и наростах, лицо овальное, нос маленький, вздернутый. Третий, похоже, у них главный, но его, кроме того, что он в спортивных свободных штанах и какой-то там темной куртке, то ли кожаной, то ли еще какой, никто толком не разглядел. Только обратили внимание, что на лице у него какое-то особенное злое выражение. И он как-то все время, наклонив голову, вниз глядел, словно бы лицо прятал. Так, понятно». Стрыгин повернулся к Цирину. «Быстро дай указание организовать срочную выемку данных всех камер видеонаблюдения. Тут в центре они на каждом углу. Здесь, в ресторане, они обязательно на них попали. И пусть люди тут же оперативно отсматривают видео. Задача – понять, в какую сторону они двинулись, если в машину, в такси, в метро. Надо проследить весь маршрут. Подними всех!» Стрыгин и Цирин подошли к трупу Младилены. «Не понимаю, как-то не вяжется. Вы же сказали, что эти трое наняты агентами иностранной спецслужбы. Киллеры для Калины. А официантку-то они зачем грохнули?» — спросил шеф Цирина. «Как зачем? Чтобы очистить кассу. Тут все понятно!» Тоном, не подразумевающим возражений, заявил Стрыгин. «Шпионы часто пользуются услугами уголовников. Они могли использовать их в темную. Например, мотивировать заказ на избиение Калины личной местью. К примеру, соперничество из-за девушки». На троицу, возглавляемую спицей, АНБ вышел уже через час после того, как Иннокентия доставили в отделение травматологии одной из старейших больниц, расположенных в центральной части города. Камера у дома засняла избиение. Дальше, отследив записи камер наблюдения в центральном районе города с множеством офисов крупных организаций, в каждом из которых была своя система видеонаблюдения, с хорошей сетью муниципальных камер, люди из спецслужбы быстро вышли на дом. Собственно, это был тот же самый дом, в котором недавно поселился Иннокентий, в который после блуждания по центру посещения нескольких ресторанов и баров вернулись трое нападавших. «Незатейливо», — подумал Стрыгин. Он поймал себя на том, что испытывает чувство, сходное с разочарованием. Преступники оказались одноклеточными. «Или, как теперь принято выражаться, однобайтными», — усмехнулся Стрыгин. ни тебе попыток замести следы, ни расчетливого обдумывания преступления. Где все трое жили, их имена уже были установлены, там и напали. И туда же потом вернулись, пропив нехитрую добычу. Кризис системы образования и деградация интеллектуального уровня молодежи упрощает работу правоохранителей, подумал Стрыгин. Надо будет записать эту фразу. Верну как-нибудь в выступление на большом собрании.